Глава 29. Ключи силы. Часть 4. Ювин стоял на пригорке. Он был подобен прозрачной туманной дымке. А если задуманное не получится? И что это за бредни, пророжденных не под светом небесной пары? Ты им нашептал? Спросил он, глядя на приближающуюся к запруде четверку. «Не я», — процедил инфант, мерно постукивая ребром ладони по стволу березы. Лицо его было столь угрюмым, словно вся вселенская печаль опустилась на него, затягивая в свои путы, как невод рыбака большого сама. Дух кровавого озера глянул на своего спутника, а потом добавил. «Если не получится, буду думать дальше. Ты поможешь?» «Ха, с чего бы?» — ухмыльнулся Ювин, вытянув шею. На поляне как раз начиналось очередное действо. Сектантки остановились и принялись хором петь некий гимн. Дух воздуха отцокнул языком и покачал головой. «Я предстану пред очами великих, донесу на то, что ты по своей глупости и гордыне доставил проблемы всем нам. Меня возвысят за бдительность, тебя унизят и лишат сил и добытых прав». «До сих пор не могу понять, что тебе понадобилось от пришлых», — прорычал инфант, опустив глаза и скрипнув зубами. «Как что?» «Я решил проследить, опасны ли они для бессмертных. Сможем ли мы ужиться, или они порушат наши устои? Если бы мои опасения подтвердились, пал бы ниц перед небесной парой с доказательствами. Но сейчас могу засвидетельствовать обратное. И заметь, не благодаря тебе, а твоей глупой сестре. Так что моя миссия исполнена». Ювин ухмыльнулся и глянул на инфанта, а тот процедил древнее, как этот мир, бранное слово, но вслух произнес другое. «Если не получится, буду искать другие пути. И буду благодарен, если повременишь с доносом». Дух воздуха не ответил, но самодовольно задрал подбородок. Когда же в стане набиек начали перегруппировку сил, поняв, что бояться нужно не прижатой к речке графини, а новоприбывших, сам задал вопрос. «Что это за сброд ты нашел? Ты же сказал, что им было уплачено за то, чтобы перехватить четверку, а они, видимо, решили поживиться халумарскими вещами. Эй, смертные!» Ювин повернулся к стоящим в пяти шагах от них Джинджер и Барбаре. «Сколько стоит халумарская бронька и халумарские вещи на черном рынке?» «Много, господин», — произнесла рыжая. «Очень много». Инфант пожал плечами. «Какие были поблизости, таких и нашел», — процедил он. «А если набийки сбегут?» — спросил Ювин у хозяина Лагароха. «Они сбегут только тогда, когда ляжет в траву вся их смазка для клинков. Цена одного халумарского доспеха выше, чем цена полусотни крепких баб, способных держать в руках копье и мушкет. А любой халумарской колдовской вещи достаточно, чтобы купить иглу подчинения и запугать этих несчастных пожиранием их душ, втыкая в соломенные куклы». Инфант замолчал. Сектантки по-прежнему пели свою песнь, причем предводительница воздела к небу руки, держа в них артефакты. Половинку обычных портняжных ножниц, ключкая, и пяльца с натянутым на них клочком серого льна, ключ Мирассы. Если приложить к этому веретено Наканы, которое якобы находится сейчас у Халумари, и игольницу Нитрии, то можно получить набор вещей подмастерья великого ткача, создающего, меняющего и обрезающего судьбы людские, и самому стать младшим божеством. Ювин нахмурился, а потом поглядел на инфанта, злого, как владычица бездны, пребывающая в бесконечных бурных днях преддверия крови, исчезил. Не зря же та стережет мертвых, чтобы грешным неповадно было сбежать или познать покой и тишину. Дух воздуха задумался и даже не с первого раза услышал, как его зовет одна из смертных, та, что побольше. «Господин, а как быть с Джеком? Вы же обещали!» «Да поменяю я его на какую-нибудь безделушку, если выживет в этой бойне», — отмахнулся Ювин. «Господин», — продолжала донимать его Барбара, — «что еще?» — недовольно спросил он, предвкушая, как его будут хвалить в небесном дворце. А тут смертный отвлекает. «Может быть, есть способ ему прямо сейчас помочь?» «Ты манок подкинула?» «Да, господин». «Тогда я дам только одну вещь, но как распорядиться, решать только тебе». Я глядел на новых действующих лиц, прокручивая в голове события минувших дней, ибо не нравилось все это. Прям нутром чуял, что весь этот поход проходит с подвохом. Итак, вышли мы из Галипаса по расписанию. На первом же проклятом месте столкнулись с психованным привидением юного монастырского послушника. И хотя сверхъестественного было много, оно укладывалось в рамки местных реалий. Завершение проблем можно списать как на мой разговор с этим юным призраком, как и на то, что Андрей решил использовать какую-то хрень в качестве штыря для заземления. Вещь повела себя неправильно, не по законам физики, а после того, как через нее пропустили переменный ток высокого напряжения, выдала вспышку и стала обычным куском меди. Дух и медяшка могут быть простым совпадением, а может и нет. Но среди деревьев я увидел прозрачную тень юнца в голубых одеждах. Тогда я не придал этому значения, и, наверное, зря. Что дальше? На следующем месте нас атаковал водный червь, утащив по ошибке соколятника Джека вместо меня. Мы отправились в погоню, наткнувшись на стаю псоглавых. Те ограбили обоз на переправе, и мы оказались в ненужном месте и в ненужное время. Вроде бы совпадение, но фраза «Вы наша добыча» засела занозой. Победили, хрен с ними, но в это же время пропадает ноутбук в лагере и также внезапно возвращается. Это уже не совпадение. Даже если с водным червем и этой ходячей водорослью все понятно, то псоглавые ждали именно нас. Из необычного червь отреагировал на удар молнии. Ему было очень больно. Ставим на заметку. Я почесал в затылке и стал думать дальше, пока в рядах противников и союзников шла перегруппировка. Солдатки под крики Герды и Ребекки ставили телеги пореже, но заполняли бреши. Набийки тоже осуществляли перегруппировку. Но продолжим. В лесу неподалеку датчики засекли незнакомую сигнатуру магии. Та спряталась, будучи обнаруженной. Система. Беззвучно шевеля губами, отдал я команду. Сопоставить сигнатуру мистера Икс с записью магодетекторов с момента выхода из Галипаса. Точность совпадения снизить до 50%. Принято. Тут же ответила моя внутренняя помощница, а через несколько секунд выдала ответ. Указанный сигнал с низкой вероятностью совпадения из-за недостаточной чувствительности переносных датчиков присутствует на 25% записи. «Сука!» – прошептал я и добавил. «Значит, мне не показалось. За всем этим дерьмом стоит один и тот же хрен. И африканки, и эти четыре, явно пришедшие не песенки на утреннике попеть, и, скорее всего, потеряйцы, все они неспроста». Я протер лицо. Тем более набийки закончили перегруппировку, и по прибывшим ударила молния, и дали залп черные стрельчихи, стрелячки, стрельцессы... Блин, ненавижу эти феминитивы. В общем, африканки с ружьями. Розовое силовое поле пошло едва заметными волнами, поглощая урон. А вскоре по их строю прокатилась серия хлопков. Это взорвались бандольерки с порохом, болтающиеся на поясах у нескольких стрельчих. И судя по тому, что одна из колдуний упала на колени, а другая помогла ей вставать, волшебный ответ пробил всю защиту. «Снимай проклятие!» Раздалось над ухом. Я процедил нецензурное слово и медленно повернулся к речной деве. «Какое проклятие?» «Что значит какое?» «То, что ты наложил на меня и мою реку!» Уперев руки в боки, прокричала богиня. «Ах да!» — протянул я. «Проклятие!» «Я, значит, жизнь твоему другу спасла, а ты о проклятии забыл, неблагодарный!» «Как это спасла? Ты же его сама украла!» «Но ведь не убила, а значит, спасла!» — ответила дева, поставив меня в тупик странной логикой, отчего я поморщился. «Живо снимай, пока тебя не убили!» «А вот и не сниму!» — повысил я голос. «Как говорится, надо идти ва-банк!» «Что значит «не сниму»?» — не на шутку разошлась дева. «Я тебя в кровавую пену превращу. Будешь раков кормить мелкой кашицей, а из зубов бусы сделаю, как эти дикарки. Сниму, когда спасемся. Вот поможешь сбежать или победить, тогда и сниму». «Это шантаж!» — истерически завопила хозяйка запруды и нависла надо мной. Ее белая маска на лице растаяла, явив поросший водяным мхом оскаленный череп. Внутри грудной клетки снова заметался окунь, пытаясь не быть ошпаренным закипающей водой и уворачиваться от пузырьков. «Да!» — ответил я криком. «Нет!» «Что нет?» «У них ключ Кая. Если будут вас преследовать, то на их пути встану я. И я от этого могу даже умереть. Поэтому я вас не пущу через реку. Либо вы их остановите, либо они возьмут от вас, что им надо, и уйдут». «А с чего ты решила, что им нужны мы, а не ты?» «Я не решила. Я не хочу лишний раз подвергать опасности своих мужей. Они-то точно погибнут». «Ну так помоги!» — закричал я и развел руки. «Эта дура начинала меня бесить. И пофиг, что богиня. Сними проклятие!» Я стиснул зубы и зашипел, как удав. Если скажу, что никакого проклятия не было, точно в кровавую пену разотрет. Думай, Юра, думай. Я его отсрочу, а после битвы сниму. По рукам? Лягушонок нахальный, соске, паяц юродивый! Закричала дева, затем зарычала, тряхнула стиснутыми кулаками перед моим лицом, словно хотела ударить, а потом сдалась. По рукам! Я выдохнул и быстро подбежал к приборам, где, недолго думая, схватил провод с лампочкой и побежал к водоему. Надеюсь, световое шоу с коротким замыканием устроит эту дуру. Уже подбежав к берегу, чуть не упал, так как провод зацепился за какой-то пучок травы, а я продолжал бежать, сжимая ламповый артефакт Халумари Ильича в руках. «Да твою мать!» — вырвалось у меня. А потом выдохнул, когда запутавшейся петельке подскочила Катарина и развязала узел. «Спасибо!» — выкрикнул я и продолжил недолгий путь. У самой воды встал, так чтоб не на сыром песке, замахнулся и швырнул лампочку в запруду, как невод. К моему удивлению, та не лопнула, а продолжила гореть, плавая по поверхности, подчиняясь архимедовой силе. Я-то ожидал, что лопнет с полагающейся вспышкой. Сука, не вышло. Тем временем ветер погнал ее в сторону на группу полупрозрачных мужей речной девы, которая так и не назвала мне своего имени. А может и сказала, но я не запомнил. На русалочку Ариэль богиня не шибко похожа, хотя тоже водяная. Не называть же ее макрель от слова «мокро». Ладно, пусть будет акварель. Чем не имя? И звучит красиво. Но снова раздался из-за спины голос прозрачной барышни. Наверное, даже на земле, залезая в ванну, буду оборачиваться, чтобы проверить, нет ли прилипчивой девы. «Надо подождать», — пробурчал я, глядя, как лампа подплыла к одному водянистому мужичку. Тот пытался отогнать ее, плеская воду, а потом вдруг забился и заорал. Крик ударил по ушам, а сам водяной запузырился и затрясся с частотой 50 Гц. «Нет!» — завизжала дева, бросившись к воде. Я испугался, действительно испугался. «Андрей, вырубай ток!» — закричал я, а когда Урсула замахнулась мечом, чтобы ударить по проводу, завопил еще громче. «Стой! Не смей! Убьет!» Через секунду лампа погасла, а лейтенант таращился на меня возле рубильника. «Дебил!» — прокричал он в ответ, быстро дернул конец кабеля из тройника и снова дернул рубильник. «Обнаружено подключение устройства», — выдала система и начала перечислять все оборудование, которое было на несколько секунд отключено от питания. «Сука!» — процедил я, а потом вытянул на себя провод с лампой, как невод. «Да, неплохая электроудочка получилась». Даже пара больших рыбин сплыла кверху брюхом, но сейчас не к месту. «Думай, Юра, думай!» — пробормотал я, а потом быстро изобразил деловую рожу, словно так и планировал. «Я отсрочил проклятие. Успел в самый последний миг. Она уже начала поражать твоих мужей». Дева пристально поглядела, стоя по пояс в воде. Она явно не знала, верит ли мне. Но, видимо, местные магические реалии допускали подобный исход событий, потому как она быстро вышла на берег и приблизилась ко мне. «Яси, и я выполню свою часть уговора», — выдавила она из себя, и я с облегчением выдохнул. Мало того, от облегчения даже коленки подкосились. Не хватало только еще одного врага в тылу заиметь. «Благодарю», — промолвил я, а потом сделал глубокий вдох. Нужно было собраться с силами и решить проблему напавших на нас психов. А громкий возглас, нерожденные под светом небесной пары принесут не мир, но смерть, явно намекал, что пришли по нашей душе. Как бы Ребекка и Клэр с войском не решили нас выдать на растерзание, ибо несколько нехороших взглядов в свой адрес со стороны солдаток я все же поймал. «Я помогу», — продолжила дева, а потом добавила. «Только не знаю как, не воевала раньше ни разу». «Твою мать!» — пробормотал я и тоскливо поглядел на то, как набийки начали растаскивать раненых, а ведьмы в пробковых масках приступили к синхронному песнопению. Они качались из стороны в сторону, притоптывали ногами и водили посохами над головами. Все три, так как пришибленная тоже встала в строй. На этот раз ужалила не молния. Из земли вырвала большой камень и бросила вперед, словно из катапульты. Валун долетел до некой незримой преграды, а потом быстро замедлился и упал, поднимая клочья травы и с треском сломав небольшое деревце, попавшееся на пути. В ответ предводительница четверки вытянула в сторону каменюки руку с чем-то похожим на обычные пяльцы для вышивания. Камень задымился, а потом взорвался огненными брызгами. Клочья расплавленной массы полетела в набиек, словно лава из жерла вулкана. Послышались крики. Ведьмы едва успели поставить какой-то незримый щит, прикрывая себя и черную элиту. Но все же расплавленный камень попал на нескольких стрельчих. Те завизжали, хлопая по обожженной коже. На мой взгляд, африканки потеряли почти четверть состава убитыми и ранеными. Наши потери 5 ранеными. Было бы больше, но фокус с заземлением и земная броня спасли. «Думай, думай, думай!» Словно заклинание пробормотал я, а потом позвал систему. «Отфильтровать все сигнатуры, оставить только те, что создают артефакты, используемые указанными лицами. Вывести схему с графиками мощности сигнала. Выдать график с момента обнаружения объектов по настоящее время». Отдав команду, я поднял руку и выставил палец так, чтобы он оказался между глазами и четверкой психованных, выполняя функцию стрелки курсора. «Принято», — произнесла в ответ моя цифровая помощница. Перед глазами вспыхнули картинки. По графику четко было видно, что после атаки на четверку и после их контратак уровень сигнала падал, потом очень неспешно восстанавливался, словно шла зарядка конденсатора от внешних источников. «Ясно», — пробормотал я, — «тоже идет расход маны. Значит, нужно посадить в нуль батарейку. Но вот как?» «Думай, Юра, думай», — снова пробормотал я, а потом обвел взглядом местность. «Что мы имеем?» Четверка психованных с артефактами, набийки, наш отряд, потеряйцы и акварель с мужьями и лохнесским червем. «Думай, Юра, думай!» Но картинка не складывалась. Получалось, что нужно постоянно атаковать, но хватит ли сил? Я схватил себя за волосы и зажмурился. «Думай, думай, думай, придурок!» Вырвалось у меня. Послышались выстрелы. «Юрий!» — послышался голос Катарины. «Не плачь, мы обязательно справимся!» Она думала, что голубоглазый Халумари впал в уныние. А вот хрен ей. Я не местный кисейный мальчик, я прогрессор. Я сержант, в конце концов. Пусть и не воевал в горячих точках. Одну половину срочки сметал с танков снег, а вторую половину постоял дежурным по роте. Нужно просто придумать способ решения задачи. Он ведь есть. Его не может не быть. Просто пока не видно. Думай. Вариант первый. Что бы сделали земные спецназовцы? Провели бы разведку и дали наводку для авиационного, ракетного или артиллерийского удара. Но ни ядерной бомбы, ни термобарического заряда, именуемого в народе вакуумным, не было. Даже захудалой противотанковой ракеты не было. Уж против кумулятивной струи все эти барьеры точно бессильны. Нет ни рельсотрона, ни дронов. Да и лазерной подсветки нет. Стоп. Думай дальше, не зацикливайся на чем-то одном. Следующая волшебная фраза «Голливуд мне в помощь». Что бы сделали герои боевиков, всякие там супермены и болтмены? Они бы объединились в суперкоманду, сначала проиграли, а потом произнесли пафосную речь, собрались силами и измотали противника. А главного гада на последнем издыхании попросили бы раскаяться. Ну, в части проигрыша у нас успехи, а вот с остальным... Пришлые явно не захотят сами подохнуть, ослепнув от нашего благородства. Да и совесть маньякам и отпетым уголовникам неведома. Только выгода. Да и мы не супермены. В команде наивная девчонка, беременная рыцарша, две волшебницы, торговка да кухарка, способная только волшебной скалкой огреть, два придурочных землянина и одна богиня золотого ручья, в котором кончилось золото, а имеющаяся платина представляет ценность только для нежити. Ставим на заметку выгоду. Дальше. Что бы сделали игроки в какое-нибудь подполье дураконов? Тут уже интереснее, но все равно нереалистично. У нас нет ни танков, ни лечителей, ни высокоуровневых артефактов. «В задницу все это», — прошептал я и открыл глаза. «Делаем по-своему. Стиль а-ля Юрка-прогрессор. Только бы никто палки в колеса не поставил. Но сперва надо связать противника, не дав ему маневрировать». Я сунул руку в кошелек на поясе и достал оттуда несколько золотых монет, медные гроши и ту самую пиратскую серьгу со осьминогом. Потом стянул с пальцев медные кольца, а затем повернулся к акварели, как окончательно решил называть богиню реки. «Госпожа, можно позаимствовать 10-другой мелких слитков?» «Это зачем? Ну ты же хочешь спасти мужей?» Акварель насупилась, а потом щелкнула пальцем. Два прозрачных мужичка подбежали с небольшой корзинкой платины. Я запустил в эту кучку драгоценного металла руку, прикидывая, получится ли задуманное. А окончательно решившись, повернулся к Катарине. Храмовница перехватила мой взгляд, а я взял свое золото и речную платину, а потом подошел к девушке. «Катюша, а твой халумарский доспех где?» «Он парадный, я его убрала, чтоб не поцарапался». «Катарина!» — повысил я голос в праведном гневе. Срочно надень, чтоб я не волновался, что тебя убьют. А еще есть дело. Надо вот это кинуть под ноги той четверки. Я так справлюсь. Катарина, убьют, мы больше не друзья будем». Прорычал я, окинув с ног до головы девушку, которая была экипирована в свою старую кольчугу и выцветший поддоспешник. Вот зачем тогда ей броню дали? Зачем на компьютере рассчитывали сопротивление материала и прочие инженерные расчеты проводили? Зачем карбон и титан, если она не пользуется? Она застыла, соображая, как такое возможно. А потом, видимо, сообразила, что типа на могилу плюну после похорон. И побежала к куче вещей, где в одном из моих сундуков нашлось ее сокровище. «Надо будет полюбопытствовать, если выживу, куда она дела вещи, хранившиеся там ранее. Называется, пусти бабу в дом, она сразу перестановку сделает». Через секунду девушка уже стояла нагишом, скинув хлам, и начала напяливать все с самого начала. Влага, отводящая нательная, карбоновый гамбизон, кольчужную юбку из титана, и только затем ботинки и доспех. «Твою мать!» – прокричал я. «Хоть сам беги, время-то уходит, а как только четверка потреплет африканок, примется за нас...» «Интересно, почему черные не отступают? Им-то какой резон драться?» Катарина виновато глянула в мою сторону, а я снял с себя шлем, который все же напялил в паузах между стычками, и покрутил его в руках. В голове созрела идея. Я сорвался с места и побежал к Ребекке. Та раздавала тумаки направо и налево, а когда я совсем приблизился, вдруг замолчала, поморщилась и положила руку на кирасу в области живота. «Вот только родов не хватало!» Рыцарша глянула полными усталости глазами сперва на стоящую рядом Клэр, которая кусала губы, самолично перезаряжая пистолеты, а после на меня. «Надеюсь, я в вас не ошиблась, и это мероприятие не провалится?» Тихо произнесла Ребекка, а потом приняла из рук лекарши склянку с каким-то мутным зельем, замахнув в рот одним глотком. Запахло незнакомыми травами. «Вот, моя госпожа!» Вежливо промолвила лекарша, приколов к воротнику леди Ребекки небольшую булавку, наверняка за чарунку. А что это понял, когда женщина продолжила мягко, словно убаюкивая, говорить? «Ребенку лучше поспать, а то тряска, выстрелы, крики». Ребекка кивнула, не сводя с меня едкого, пытливого взгляда. Я не стал заставлять ее ждать и высказал, зачем пришел. «Надо организовать переговоры с набийками. Нам нужен временный союз. В одиночку мы можем не выстоять». «Да как?» — встряла в разговор Клэр. «Они же на нас напали! Они ранили моих солдаток! Их всех надо по сучьям развесить!» «Помолчи, дитя!» — прорычала Ребекка, а потом повернулась ко мне. «Что ты предлагаешь, Халумари?» «Взять заложника в знак того, что они не ударят в тыл, и пустить к нам в крепость. Я пойду сам, а ее сиятельство нужно будет только молча постоять». «Это глупость!» — снова закричала юная графиня. Но Ребекка лишь бросила на нее хмурый взгляд. «Союзы имеют обыкновение рушиться так же быстро, как песочные замки», — произнесла рыцарша. На секунду замолчала, опустив взгляд в траву под ногами, а потом продолжила. «Пускать в форталезу их не будем, но обменяться заложниками можно. Только одна беда. Кто будет заложником у людоедов? Им законы чести не писаны. Они запросто могут не отдать, да и своих не забрать, бросив в рабстве. Так что Клэр права, затея обречена на провал». Я секунду обдумывал ее слова, а затем поглядел в сторону схватки между четверкой и африканками. Набийки продолжали обстреливать фанатичек, но как-то вяло, словно уже были не уверены в успехе. А потом их вождиха громко закричала, повторяя одни и те же слова. «Отряд наших недавних противниц начал отступать, а это значит, на очереди у безумной четверки уже мы».